Глава 76. Мы не добились от изгоя ответа, где спрятан клин. Но и не похоже было, что этот колдун пытается извлечь для себя выгоду. Скорее всего, он хотел участвовать в драме до самого конца, играя не последнюю роль. Вряд ли можно его за это винить. Я видел клин, когда тот был всего лишь большим гвоздем. Любопытно было бы посмотреть, насколько он изменился. Изгой повел нас к северным воротам, забрался на стену и стал расхаживать взад-вперед. Мы не отставали ни на шаг. Снаружи дружественные войска двинулись в северном направлении. Изгой вдруг оживился, велел бригадиру Уайлдбранд перекрыть подступы к воротам со стороны города, а снаружи никого не впускать. У нас и так достаточно проблем с чертовым куском металла. Еще изгой распорядился привести каменщиков и доставить тяжелые подъемные механизмы. Подумать только, проклятый клин все это время прятался в стене. Стоит ли удивляться, что никто его не обнаружил? Уайлдбранд разослала гонцов, подошли ночные хищники. Я смотрел во все глаза. Был бы еще сильнее заинтригован, если бы небо не кишело монстрами. На поиски рабочих и техники ушло 2 часа. Еще час понадобился, чтобы все подготовить к разбору стены по камешкам. Столько времени провести в крайнем напряжении, конечно же, никому не под силу. Мы расслабились. Боманс поинтересовался у изгоя. «Ты позаботился о топливе для костра? Засунуть хромого в котел идея хорошая, но его надо варить под давлением несколько дней. Огонь, похоже, слабеет». Изгой посмотрел на юг. Боманс был прав. Изгой нахмурился, что-то пробормотал, сердито обратился к Уайлдбранд. И вот я уже наблюдаю, как мои друзья по ополчению бегут к котлу с охапками дров. Но толку от их возни немного. Когда подготовка к выемке клина была закончена и подступы к тайнику надежно перекрыты и со стороны города, и извне, изгой спросил у душечки, не пора ли извлечь его на свет. Она распорядилась приступать. Опять всех охватило волнение, но уже другого рода. Словно у нас начисто иссякло терпение. Если бы кто-нибудь допустил непростительную ошибку, мы бы с радостью отвели на нем душу. Загремели кувалды, кирки и ломы. Через 10 минут из кладки вышел первый камень. Уже на склоне дня рабочие добрались до слоя раствора, в котором лежал серебряный клин. Мигом враждебные и союзнические отношения были забыты. Все столпились и уставились на обнажившуюся черную половину. Душечка приказала молчуну вынуть его. Он позаимствовал у каменщика молоток, надел тяжелые кожаные перчатки, взял кожаный мешок с подбивкой и чью-то старую рубашку, чтобы обернуть ею клин. Молчун не собирался играть в поддавки с проклятой штуковиной. Душечка приготовила деревянный ларец. Молчун возился долго, и я отвлекся, чтобы поглазеть на огромный котел, поэтому упустил момент, когда возле меня поднялась суматоха. Но зато от моего внимания не ускользнула суматоха у костра. Люди, подносившие дрова, вдруг кинулись в рассыпную, как стайка мальков при появлении голодной хищной рыбины. С котла слетела крышка. Из кусков тварей, во множестве угодивших в посудину, там слепилось одно чудовище, ощетиненное конечностями, которые торчали под самыми нелепыми углами. Оно перевалилось через край котла и шлепнулось в огонь. За моей спиной кто-то заорал, я резко повернулся. Худосочный ночной хищник сшиб со стены бригадира Уайлдбранд. Второй такой же всадил в изгоя нож. Первый уже несся на Боманса. Осенняя паутинка и паучья шелковинка. Взмахнув руками, Боманс опрокинулся назад и вниз головой полетел в наметенный под стеной сугроб. Одна лишь душечка сохранила ясный рассудок. Выпустив из рук знамя белой розы, она выхватила меч, от души рубанула сбросившую Боманса ведьму и отправила ее вслед за колдуном. Завизжала та, что ударила изгоя. Кого другого этот визг запросто мог прикончить, мы же все только попадали. Ведьма спрыгнула со стены и давай рубить и резать молчуна. Схватила клин, вскарабкалась назад, подняла над головой добычу и торжествующе завыла. Будто из ниоткуда появился ворон, ударил ее ножом в грудь и со второй попытки выбил клин из руки. Штуковина улетела за стену, в снег. Ворон и ведьма, уж не знаю, кто это был из сестер, свалились туда же через секунду. Мой приятель решетил ей грудь, а она пыталась его задушить. Между тем за крепостной стеной тварь из котла ковыляла, тащилась, ползла, будто не замечая сопротивления существ с равнины.